Фок, проснувшись довольно поздно, по обыкновению отправился на прогулку в штаб, расположенного поблизости 14-го полка. По дороге он встретил начальника штаба Дмитриевского и, выслушав его доклад о положении на фронте, справился о Сахарове и приказал отправить в Артур все обозы с ранеными, всех лишних людей, а саперов отослать к Волчьим горам. — Разве намечается отступление? — удивился начальник штаба. — На войне... Да еще оборонительный, когда инициатива в руках противника, трудно что-либо намечать. Но необходимо обеспечить свободу действий себе заранее, а для этого нужно избавиться от всего лишнего, — объяснил Фок и отпустил Дмитриевского. В штабе у Савицкого, справившись о потерях в полку, он обратился к полковнику с вопросом. — Каково ваше мнение о продолжении обороны Зеленых гор? Савицкий на минутку задумался, стараясь понять, какой ответ будет более приятен начальнику дивизии, и, вспомнив часто высказываемое Фоком мнение о желательности скорейшего отхода в Артур, он после минутного раздумья ответил: «Чем скорее отойдем, тем лучше, ваше превосходительство. Здесь полки только зря несут большие потери от Артогня, чем ослабляется будущий гарнизон крепости. Я тоже так думаю», — довольно проговорил генерал. Я уже отдал приказ об отправке обозов и всей тыловой шушеры в крепость. В голове Фока давно уже созрел план, который он тщательно обдумывал во всех деталях, шагая по комнате. «Кондратенко, конечно, будет держаться до последнего», — думал Фок. «Я же отступлю, как только японцы меня атакуют. В результате отряд Семенова будет охвачен с фланга, а может быть и с тыла, и едва ли от него много останется». Если это случится, с Кондратенко будет покончено. Самовольно уехал из крепости, да еще потерпел поражение. Такие вещи никому не прощаются. Тогда я единственный кандидат в начальники сухопутной обороны, и все будет в моих руках. При этой мысли Фок улыбнулся и весело потер руки. В тот же день, 14 июля, около 17:00, японцы, наконец, рискнули атаковать 13-й полк 4-й дивизии, но были отбиты с громадным уроном. Узнав об этом, Фок пришел в неистовство и, изругав площадной бранью командира полка, приказал ему отвести полк с передовых позиций, оставив на них лишь охотничью команду. Затем был вызван Дмитриевский, которому генерал под строжайшим секретом сообщил, что отряд Семенова разбит и в беспорядке отступает к Артуру. «Но я только что говорил с его штабом. Там все на месте», — возразил было подполковник, но тотчас замолчал под гневным взглядом своего начальника. «Сведения у меня от конного ординарца. Разошлите немедленно во все части приказ об отходе». Дмитриевский послушно откозырял и вышел. Вызвав по телефону всех командиров полков, он не замедлил им сообщить о разгроме правого фланга и предстоящем спешном отступлении дивизии на Волчьи горы. В полках поднялся переполох, еще более усилившийся, когда японцы снова атаковали некоторые участки фронта. В воздухе стало попахивать новым дзинжоу. Но тут неожиданно в дело вмешался Ирман, огнем своих батарей буквально сметавший противника, как только он показывался на хребте. Узнав об этом, Сахаров опрометью бросился в штаб к Фоку и просил его обуздать расходившегося начальника артиллерии. Генерал разразился самой непечатной бранью по адресу идиотов, которые не понимают военной обстановки. Затем не в меру ретивому начальнику артиллерии было послано категорическое приказание беречь снаряды. Это распоряжение и приказ об отступлении Ирман принял с негодованием и немедленно поехал объясняться в штаб. «Как отступаем?» — накинулся он на Дмитриевского. «Японцы везде отбиты. Снарядов осталось еще по 200 выстрелов на орудие. С ними я задержу противника по крайней мере сутки». «Семенов отступает. Вернее, даже бежит в Артур», — начал было Дмитриевский. «Вас кто-то ввел в заблуждение. Командир второй батареи доносит мне с правого фланга, что там все атаки отбиты, и никто не отходит. Приказ Стесселя. Почему же вы не объясните ему, что нет никаких оснований для отхода с позиций? Обратитесь тогда к начальнику дивизии, он вам разъяснит». Но Фок ничего разъяснять не стал. Он просто приказал немедленно отходить. «Через полчаса жду от вас, Владимир Александрович, донесения о выполнении моего приказа», — оборвал он Ирмана.